Сегодня я хочу кое-что рассказать. И это будет скорее урок. Я хочу пригласить вас на экскурсию, но поскольку у нас не будет наглядных пособий, то у нас будет наглядное пособие, которое дал нам Святой Дух, и называется оно «Воображение». Итак, мы отправимся на экскурсию. Но прежде я хочу поделиться тем, что Святой Дух делает в это время со всеми нами, например, с церковью, с телом, с нашим домом. Это место из послания к Коринфянам, которое я запомнила за последние несколько дней. Оно не выходит у меня из головы. Я думаю, это в послании к Коринфянам. Там говорится, что какое-то время мы могли видеть вещи лишь частично. Мы могли пророчествовать частично. Мы могли видеть проблески в духовном мире. Но я знаю, что мы вступаем на новый уровень глубины и зрелости во Христе, где наши глаза будут открыты. Мы будем видеть все, слышать все, ясно понимать. Раньше вы могли чувствовать, что находитесь в присутствии Бога, и начинаете ощущать, что происходит в духовном мире, но, возможно, вы не могли полностью это понять или осознать. Это как будто вы входите в темную комнату и видите только очертания предметов. Может быть, вы видите, что в углу стоит диван, стол, книжная полка, но вы не можете разглядеть, что на них. Какого они цвета, верно? И тогда Святой Дух в это время покажет тебе, что происходит в спальне. Какого цвета диван? Есть ли на нем подушки? Что стоит на столе? Там ваза с цветами. Или, может, там есть столовое серебро. Так что ты начнешь видеть не просто мельком, а может, даже сможешь понять, что там происходит. Так что я знаю, что скоро наступит ясность. Придет полное понимание. Ты сможешь видеть, понимать и истолковывать то, что показывает тебе Святой Дух. И в связи с этим я хотела бы затронуть тему. Это тема из Ветхого Завета, но она всегда меня интересовала, потому что я вижу в этом прототипе много Иисуса. Я знаю, что некоторым людям не нравится читать Ветхий Завет. Они говорят: «О, это Ветхий Завет. Он старый, мы читаем только Новый Завет, о том, что делал Иисус, что Он говорил». Но на самом деле, если вы начнете читать Ветхий Завет, то увидите, что на каждой странице, в каждой главе говорится об Иисусе. Это пророчество. Он присутствует на каждой странице Ветхого Завета. Вы не можете его не заметить. Он прямо там. И даже во времена Иисуса, когда Он говорил с фарисеями, когда Он был в пустыне, и Его искушал сатана, помните? Какое Писание Он цитировал? В то время еще не было Нового Завета. И Иисус цитировал Ветхий Завет, и сатана подчинился этому слову. Он признал власть Божьего Слова. Когда Иисус говорил с фарисеями, Он цитировал Ветхий Завет. Иисус не менял Ветхий Завет. Единственное, что Он изменил, это заповедь любить Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами, и любить ближнего, как самого себя. Это единственное, что Иисус изменил. Но остальное, Ветхий Завет, это все еще Слово Божье. Оно живо, потому что в нем говорится об Иисусе. И сегодня я хочу провести для вас экскурсию по скинии Моисея и Ковчегу Завета. Я много читала об этом. Я изучала этот предмет, потому что в нем много сходства с тем, что делал Иисус. Это духовный прототип того, что происходит с нами, что мы переживаем и к чему имеем доступ. Итак, как я уже говорила, тема очень обширная, и я постараюсь затронуть некоторые моменты, чтобы мы могли двигаться дальше. Итак, для начала мы прочитаем 8 стих 5 главы послания к евреям. В книге «Послание к евреям» есть одно место, где я провела несколько месяцев, просто читая эту книгу. Я не могла оторваться от нее, в ней столько тайн и откровений. В этой книге столько глубины, что я хочу немного рассказать о ней сегодня. Итак, 8 стих 5 главы «Послания к евреям». Там говорится, что священники на земле служат в храме, который является лишь копией небесного святилища, тенью реальности. Когда Моисей начал строить скинию, Бог предупредил его и сказал: «Делай все в точности по образцу, который я показал тебе на горе Синай». Итак, Моисею было велено построить земную скинию. Понятно. Земная модель небесной модели. Значит, небесная скиния уже существовала. Это так. Ему просто нужно было воссоздать и повторить то, что уже было. Понятно. Я верю, что это так, и вы можете со мной не соглашаться. Но я верю, что это так. Это место существует. Мы сейчас поговорим о внешнем дворе, святилище и святая святых. Я верю, что это место существовало в Эдемском саду, где Бог встречался с Адамом и Евой, где Он общался с ними. Но после того, как Адам и Ева ослушались Бога и впустили в мир грех, они лишились Божьей славы и были изгнаны из этого места, где общались с Богом. И я верю, что ангелы были поставлены перед старыми вратами и не могли войти в Эдемский сад. Я верю, что это место встречи — это и есть скиния. Это место встречи. Оно было перенесено в небесное царство, в небесную реальность. И оно оставалось там, пока Бог не повелел Моисею построить его. Сейчас пришло время, потому что у меня есть план. Скоро Спаситель должен прийти в этот мир и спасти человечество. Но сейчас я просто хочу, чтобы вы воссоздали и построили это. Это небесная модель. Понимаете, Бог так сильно любил человечество, даже когда оно восстало против Него, когда оно было непослушным, оно всегда сбивалось с пути. Но даже в таком состоянии Он так сильно любил его и хотел быть с ним. Я чувствую, я знаю, что у Бога есть чувства, и я верю, что Ему было очень больно быть оторванным от своего творения, которое Он создал для себя, чтобы наслаждаться, общаться, иметь семью. Поэтому Бог сказал: «Сейчас я дам вам временную модель, пока не придет Иисус. Так у меня хотя бы будет возможность снова общаться с моим народом. Так они смогут узнать меня, узнать мое сердце и мой характер». Да, эта модель была несовершенна, потому что в послании к евреям мы также читаем, что в конце концов эта модель не сработала. Поэтому пришел Иисус и принес Новый Завет. На самом деле мы сейчас живем в этом. Но тогда вы можете спросить: хорошо, а разве Бог ошибся? Почему? Бог совершенен. Зачем Ему создавать что-то несовершенное, чтобы потом это убрать и сделать что-то совершенно другое? Я верю, что Бог совершенен и не совершает ошибок. Он не совершает ошибок. Я верю, что это часть Его совершенного плана. Потому что Иисус, когда пришел на землю, сказал фарисеям: «Я пришел исполнить закон». Это и есть Божий план. Иисусу нужно было прийти и исполнить закон. Я объясню, что именно должен был сделать Иисус до того, как появился Новый Завет. Хорошо. Давайте отправимся в путешествие по скинии. Если хотите, можете закрыть глаза, когда я буду описывать, как все выглядит. Ничего страшного, вы меня не обидите, если закроете глаза. Потому что я верю в силу воображения. Не в свое воображение, а в то, которое дает Святой Дух, в пророческое видение. И на самом деле мы уже используем его. Например, как вы узнаете, как выглядит тронный зал? Я там никогда не была, но читая Слово Божье, мы знаем, что там есть трон, 24 старца, 7 духов Божьих, радуга, море, река огненная. И когда я молюсь, когда я начинаю общаться с Богом, с Иисусом, я начинаю видеть эти страницы, они оживают для меня. Я начинаю видеть это. Я начинаю слышать эти раскаты грома. Я вижу молнии, знаете, слышу шум, звуки, что происходит. Откуда вы знаете? Святой Дух использует ваше воображение как инструмент, чтобы перенести вас туда. Так что не недооценивайте это, потому что очень часто мы приходим к Богу и начинаем видеть и слышать то, что Он показывает. И часто мы просто не обращаем на это внимания, типа, это просто мое воображение. Это просто мои мысли. Именно этого и хочет дьявол. Потому что иногда во время молитвы вы можете получить очень важные вещи. Но вы просто не обращаете на это внимания и, по сути, игнорируете то, что Святой Дух показывает вам во время молитвы. Так что обращайте внимание на то, что вы видите во время молитвы. Конечно, это должно соответствовать Слову Божьему. Я не говорю о том, как вы это представляете. Допустим, я сейчас представляю себе дом за $1 миллион. Ну, если Святой Дух сказал вам об этом, то, возможно, это ваша вера. Но мы не говорим об этом, чтобы получить что-то для себя. Но это божественное провидение. Когда, как я уже говорила, начинаешь читать Священное Писание, оно оживает для тебя. Это как скиния. Как я уже говорила, скиния — это передвижной шатер, место для встреч с Господом. Если помните, когда израильтяне путешествовали по пустыне, им часто приходилось сниматься с места, потому что они следовали за столпом света. Извините, днем за столпом облачным, а ночью за столпом огненным. Если столб стоял, то и лагерь стоял, и они оставались на месте. Если столб двигался, израильтяне должны были все собрать. Они собирали скинию и все, что в ней было, и отправлялись в путь. Все было очень удобно. Все было легко собрать и разобрать. Они должны были быть готовы. Они не знали, когда столб или Дух Божий начнет двигаться. Итак, скиния. Это шатер. Это место для встреч. В общем, это огромный квадрат, большая площадь. Вокруг этой площади, вокруг скинии, стояли лагерем 12 колен Израиля. И место встречи было в центре, понимаете? Первое, что вы видите, когда входите в скинию, это вход. Если хотите, можете закрыть глаза и пройти со мной. Три главных предмета, которые вы увидите, войдя во внешний двор, это самые большие предметы в скинии. Там могло поместиться много людей. Итак, три вещи. Во-первых, там были столы для забоя животных, понимаете? Чтобы подготовить жертву. Столы, ножи, всякие инструменты, священники забивали животных. Много крови, грязи, вони, понимаете? Затем там был алтарь для сжигания. Там они забивали животных. Там их клали на алтарь и сжигали. Некоторые приносили жертву в знак благодарности, другие, чтобы искупить свои грехи. Можете себе представить, как 2 или 4 миллиона израильтян вышли из Египта? Я могу себе представить, что люди каждый день грешили. Каждый день кто-то грешил или что-то делал. Чтобы примириться с Богом, нужно было найти животное и принести его священнику. Я могу представить, сколько людей стояло в очереди. Я могу представить, сколько работы нужно было проделать, чтобы получить прощение всего лишь за один грех. Это очень много работы. Я не могу представить, сколько там было людей. И там постоянно шла работа. Там забивали животных. Там их приносили в жертву. Прямо перед входом в святое место или внутренний двор, который был отделен завесой, был, кажется, резервуар с водой, где священники должны были омыться перед тем, как войти в святое место, чтобы служить Господу. before they could enter the holy place to serve the Lord, they would have to wash themselves in water. They have to wash their feet. They have to. Они должны были вымыть ноги и руки, потому что могли предстать перед Богом чистыми. И это напомнило мне, что это место имеет огромное пророческое значение, и мы поговорим об этом. И еще одна вещь, которую они тоже делали в этом космическом пространстве, это то, что они делали, когда был день турнира, хорошо? Раз в году был один день, он называется Днем турнира, когда верховный жрец принимал участие в двух турнирах. Козы, две козы. Так что, по сути, этот день должен был примирить нацию с Богом. Так что священники, как заступники, как посредники, должны были принять их, как двух козлят. Одного нужно было заколоть и принести в жертву на алтаре, а на другого козла они возложили бы все грехи всего Израиля на этого козла и просто выпустили бы его в пустыню. Хорошо, так вот, я смотрю на это, как Иисус, Он исполнил этот закон. Физически, когда Иисус пришел, во-первых, Он был единственным. Он был тем агнцем, которого заклали на алтаре, когда Он умер на кресте. И Он был тем, кто взял на Себя грехи всего мира. Вот так Он и стал этим агнцем. Ну ладно, хорошо, проклятие и грехи всего мира были на Нем. А потом... И я знаю, что, как и это внешнее место, оно все еще напоминает то место, где сегодня живет большинство христиан. Они просто отказываются заходить дальше за завесу. Это место, где много шума. Это место, где ты не видишь, что происходит за завесой. Где ты не можешь получить свой личный опыт общения с Богом. Ты не можешь получить свой личный опыт общения со славой Божьей. А люди во внешнем дворе не знали, что происходит за завесой. Все, что они могли узнать, это просто свидетельство кого-то, кто был там, или какие-то слухи о том, что кто-то что-то сказал. Это вся информация, которую они могли получить о Боге. Вот почему они так боялись Бога, потому что не знали, кто Он такой. Понимаете? И в наши дни многие христиане живут по тому же принципу. Грех, прощение, снова грех. Они не выходят за рамки этого цикла, понимаете? Я снова согрешаю, прихожу к кресту, прошу прощения. На следующий день встаю и снова грешу. В этом образе жизни нет преданности, нет обязательств. Нет глубокой любви к своему Спасителю. Понимаете? Это люди, которым достаточно просто этого. Ладно, я не попаду в ад, и мне этого достаточно. Но я знаю Бога и Святой Дух, и они приглашают вас пройти дальше, за завесу. Ладно, тогда мы пойдем в святое место. Мы выйдем из этого шумного места, где полно людей и машин. Мы пройдем за завесу. Там есть святое место. Эта комната немного меньше, понимаете? Она не такая большая. Но прежде чем войти в эту комнату, как я уже говорил, священник должен вымыть ноги и руки. Это напомнило мне о Иисусе. Помните, как Иисус омывал ноги Петру? И Петр сказал: «Нет, Иисус, ты не будешь мыть мне ноги. Я недостоин». А Иисус ответил: «Петр, если ты не позволишь мне омыть твои ноги, ты не будешь иметь части от меня». И вот что мне это напоминает. Вода, как говорится в Библии, омывает нас Словом Божьим. Понимаете? Но когда мы предстаем перед Ним, и вы встречаетесь со Словом Божьим, оно начинает омывать вас изнутри. Вы очищаетесь, чтобы быть в Его присутствии, понимаете? И тогда Его закон проникает в вас, потому что Слово Божие действительно очищает вас. Понимаете? Когда священник омывается, он проходит через завесу, понимаете? Там есть маленькая комната, и там уже нет толпы. Там уже не так шумно. Это тихое место, понимаете? И первое, что вы видите, с одной стороны, это золотой светильник с семью ветвями и семью лампами, который называется минора. Понимаете? Вы все знаете, что такое минора. А потом вы видите стол с хлебами предложения. А перед следующей завесой, прямо перед ней, вы увидите жертвенник курений. Мы поговорим об этих трех вещах и о том, почему они важны, когда вы переходите на следующий уровень славы Божьей. Главная функция золотого светильника заключалась в том, чтобы освещать святое место, которое символизирует Дух Божий. Если помните, когда Иоанн был в тронном зале в Откровении, он видел семь духов Божьих перед тронным залом, и там была минора. Это духи Божьи. И как мы читали в пятницу из книги пророка Исаии, глава 2, где было пророчество об Иисусе, что от Иисея пойдет ветвь. Помните, и он будет ходить в полноте Духа, Духа мудрости, откровения, совета, силы, Духа Господа. Так что все эти духи будут на немецком. Вот что символизирует минора-светильник. Иисус также сказал в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 35, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы не будете ведомы желаниями и амбициями этого мира. Слово Божье заменяет свет Иисуса, Он заменяет желания. Так что плохие желания постепенно исчезают, и вы стремитесь к чистому, праведному, всему, что не от Него, потому что это больше не принадлежит вам. Понятно. Вот что символизирует светильник. Иисус дает вам свет, а в этой комнате, в святом месте, с другой стороны, стоит стол с хлебами предложения. Каждое племя Израиля приносило на стол хлеб, который могли есть только священники, потому что священники были отделены и посвящены. Они были святы для Господа, так что, во-первых, они не работали, а во-вторых, они питались от приношений, которые приносили израильтяне. Так вот, эти буханки хлеба были зарезервированы специально для священников, что означает, что мы должны приходить и ежедневно кормить Иисуса. Иисус сказал, «Я твой хлеб». Так вот, в 6 стихе 35 Евангелия от Иоанна Иисус сказал им, «Я хлеб жизни. Приходи ко мне каждый день, и ты никогда не будешь голодна. Верь в меня, и ты никогда не будешь испытывать жажды». Хорошо? Итак, когда ты приходишь, когда Иисус становится твоим хлебом, и каждый день ты приходишь в эту тихую комнату, по сути, ты отключаешься от шума внешнего двора и просто освобождаешь пространство и находишь время для общения с Ним. Ты начинаешь питаться от Него. И Иисус сказал, «Я удовлетворю тебя». Ты заметишь, как жажда мирских благ просто исчезает. Этого просто больше нет. Ты не хочешь ничего, что могло бы развратить тебя, что сделало бы тебя грязной. Это похоже на то, как если бы включились твои инстинкты, святые инстинкты, и ты просто держалась бы подальше от всего этого. Вот что делает с тобой его хлеб. Иисус сказал, «Я удовлетворю тебя. Я удовлетворю любую твою потребность. Я заполню все дыры в твоей жизни, чтобы у тебя не было ни в чем недостатка». Вот почему это так важно. А потом еще раз. Вот и подставка для ягненка, стол для жертвоприношений. А потом есть еще одна комната поменьше, которая называется «Святая святых». Но до появления первосвященника туда допускался только первосвященник. Но прежде чем ты войдешь в ту комнату, которая была отделена другой занавеской, другой завесой, перед этой завесой был алтарь для возжигания благовоний Богу. Значит, здесь нет ни крови, ни животных, здесь больше нет этого ужасного зловония. Вот, значит, какой приятный аромат. Вот оно где. И я знаю, что они поставили этот алтарь примеров перед завесой, перед святая святых с определенной целью и по определенной причине. Потому что всякий раз, когда священники сжигали те благовонные благовония, которые были посланы, этот аромат проникал в святая святых, где находится присутствие Бога. Значит, они разместили его в стратегически важном месте. И что же представляет собой этот алтарь? Во втором стихе Псалма 141 Давид говорит: «Пусть моя молитва будет подобна вечерней жертве, которая горит, как благоухающий фимиам, возносясь, как мое приношение тебе». Когда я поднимаю руки в самоотверженном поклонении, так вот, значит, в чем дело? До этого им приходилось физически идти и сжигать эти экземпляры. Но сейчас, в наши дни, когда мы заходим в нашу молитвенную комнату, не так ли? Когда мы остаемся с ним наедине, мне нравится, как Дэвид называет это время богослужением. Вот как он описывает это здесь. Он сказал, что это преданное поклонение, хорошо? Это означает, что иногда у тебя будет день, когда тебе не захочется поклоняться. Иногда на твои молитвы не будет ответа, или ты не получишь того, о чем молишься. А иногда тебе не захочется благодарить Бога. Но именно поэтому это место называется алтарем жертвоприношения. Иногда, чтобы войти в режим восхваления, ради тебя будут приносить жертвы. Но, знаешь, мы не должны позволять жизненным обстоятельствам решать, будем ли мы поклоняться Ему, будем ли мы сегодня благодарить Его или нет. Мы поклоняемся Ему, несмотря ни на что. Мы поклоняемся Ему, независимо от того, получаем ли мы ответы на наши молитвы. Даже Давид, когда читаешь псалмы, часто говорит: «Я повелеваю своей душе петь». «Я повелеваю своей душе петь» — это значит, что часто его душа не хотела петь и славить Бога. Но я говорил себе: «Нет, я не позволю своим эмоциям или плохому дню управлять мной. Я не позволю себе каждый день желать смерти. Не позволю себе каждый день чувствовать себя загнанным в угол, как кролик. Я все равно буду повелевать своей душе петь. Я все равно буду повелевать своей душе поклоняться». И это становится жертвой. Ты приносишь себя в жертву и говоришь: «Господи, мне все равно, что я чувствую сегодня. Мне все равно, что у меня есть, но ты все равно достоин, несмотря на то, что у меня есть или что я чувствую, потому что ты такой, какой ты есть, потому что ты величественный, потому что ты великий, потому что ты достоин». Хорошо? Вот что произошло в святом месте. А потом мы пошли дальше. Там было много всего интересного в той маленькой комнате. Сразу за алтарем с благовониями была еще одна занавеска, и она предназначалась только для первосвященника. Если бы туда вошел человек, не уполномоченный на это, не имеющий полномочий первосвященника, он бы умер. Вот насколько это было серьезно и опасно. Вот почему люди боялись этого места, понимаешь? И только раз в год, всего один раз в год, первосвященнику разрешалось входить в эту комнату через завесу. И эта комната была самой маленькой из трех. Она была настолько маленькой, что в ней мог поместиться только один предмет и один человек. Вот насколько она была личной, интимной и значимой. Понятно? Итак, что делал первосвященник? Когда он заходил за завесу, там стоял ковчег, ковчег завета. Ковчег завета выглядел как деревянный ящик. Он был не очень большим. Это был деревянный ящик, но он был покрыт золотом. По бокам у него были две ручки, по одной с каждой стороны. Когда израильтяне куда-то шли, священники брали ковчег завета на плечи и несли его. ковчегу Завета был прикреплен еще один важный предмет. Это было семя милосердия. Семя милосердия — это крышка, которая закрывала ковчег Завета. На крышке были два херувима, которые стояли на коленях перед Богом. Часто, когда первосвященники входили в Святое Святых, они видели, что присутствие Бога проявляется в виде облака или дыма. Так вот, где находилось настоящее присутствие Бога. А что делал первосвященник в этой комнате? Он брал кровь козла. Помните, как в день турнира или примирения людей с Богом приносили в жертву козла, брали его кровь и входили в святая святых, окропляя кровью жертвенник? Так поступал первосвященник. Он был посредником между Богом и народом, молясь за него, чтобы Бог простил и помиловал народ. Именно так и произошло. Иисус, когда умер на кресте, исполнил эту миссию. Он стал первосвященником. И вы помните, что случилось, когда Иисус умер на кресте? Завеса в храме разорвалась. Не первая завеса, а та, что вела в святая святых, отделявшая людей от Божьей славы, от присутствия Бога, от личного общения с Богом. Separating people from the glory of God, from the presence of God, from the personal experience of God. Okay? And when Jesus died, he became. Когда Иисус умер, он стал первосвященником. Его кровь пролилась на жертвенник. И это открыло нам доступ к Богу. Но это еще не все. Мы движемся дальше. Бог послал своего Сына, сказав: «Я больше не хочу, чтобы люди знали меня через чьи-то свидетельства или через чьих-то свидетелей. Я хочу лично явить им, кто я такой. Когда они узнают, кто я, они так сильно полюбят меня, что больше не собьются с пути». They will not fall astray from me anymore. Okay? Okay. And let's read. Хорошо, давайте продолжим. Перейдем к Евреям, глава 9, стихи 3-4. Давайте посмотрим, что на самом деле было в ковчеге, потому что ковчег Завета не был пустым. В нем было три предмета. Но на самом деле это имело глубокий смысл. Okay, Hebrews. Хорошо, в 9 главе послания к евреям в 3 и 4 стихах. То есть автор послания к евреям описывает земную скинию, из чего она была сделана. Но прежде чем мы перейдем к тому, что было внутри, я хочу сказать, что ковчег Завета символизирует нас. Когда Иисус умер, слава, исходившая от ковчега, перешла к нам. Мы стали носителями этого проявленного присутствия, которое было над ковчегом. Carriers of that manifested presence that was hovering over the ark, it was moved into us. Оно перешло к нам. Если вы прочитаете 6 главу 2 послания к Коринфянам, стих 16, там сказано: «Ибо мы храм живущего в нас Бога». Как сказал Бог: «Я поселюсь в них и буду обитать среди них». Я буду их Богом, а они будут моим народом. Бог хотел поселиться в населении. Понимаете? Вот почему вы, наверное, удивляетесь, почему дьявол так сильно вас ненавидит. Вы даже не начали служить Богу или не сделали многого для Царства Божьего. Почему на вас столько нападок? Дело в том, что вы стали жилищем, носителем славы, потому что она стала доступна не только вам, но и поселилась в вас. В Ветхом Завете люди умирали, если сталкивались с этим. А теперь это живет в вас. Давайте посмотрим, что было внутри ковчега. Книга Левит, глава 9, стихи 3-4. Там говорится, что когда вы проходите через следующий занавес, отделяющий святое от святого святых, вы входите в самую сокровенную комнату, которая называется Святейшим Святилищем. Там стоял золотой жертвенник для воскурения Фимиама, а за ним ковчег завета, милосердие, деревянный ящик, полностью покрытый золотом, внутри которого находились три предмета. Золотой сосуд с таинственной манной, жезл Аарона, который пророс, и скрижали с начертанными на них законами завета. Знаете, когда я читала Священное Писание, я никак не могла понять, зачем они положили эти три предмета. Там было столько разных предметов, которые можно было положить внутрь, но почему именно три? Это таинственная манна, которая падала, помните, как сверхъестественное знамение Божьего провидения, и жезл Аарона, который пророс. И третьим был свиток с двумя законами завета. Я долго искала ответ и, наконец, нашла. Может быть, вы, ребята, тоже знаете, что это значит, но вот как я это поняла. И это просто имеет смысл для меня, понимаете? Итак, золотой сосуд с таинственной манной. Для израильтян манна всегда напоминала, что их и Иегова — это их провидение, что пока они с ним, им не о чем беспокоиться, понимаете? Но когда вы читаете Ветхий Завет, это как пророчество об Иисусе в каждой главе, на каждой странице. Просто они идут вместе. Итак, когда вы дойдете до Откровения, глава 2, стих 17, Иисус обещает всем победителям, что они смогут вкушать манну небесную и получат блестящий белый камень. На белом камне будет написано их новое имя, известное только тому, кто его получит. Понятно? Итак, в первой части говорится, что всем победителям или тем, кто преодолеет трудности, я дам вкусить манну небесную. Понятно? Это та самая манна, которая была в ковчеге. Это был один из предметов в ковчеге. Помните, мы читали раньше? И на самом деле Библия говорит, что Иисус — это манна, пришедшая с небес. Он — хлеб, пришедший с небес. Это значит, что ты — носитель. Ты — ковчег. Помните, теперь вы — обитель. Тайна Иисуса теперь внутри вас. По сути, Он пытается сказать вам, что вам не нужно, чтобы кто-то рассказывал вам обо Мне. Вам не нужно учиться на чужом опыте. Да, вы можете... Конечно, мы можем слушать проповеди и ходить в школу, и это хорошо. Но опять же, это не главный источник, где вы раскрываете его характер, когда узнаете его лично. Потому что он может открыться вам так, как никто другой не сможет открыть вам Иисуса. Потому что Иисус совершенен, Он очень близок к вам, и у Него есть свой личный язык общения с вами. Это будет понятно только вам. Я всегда говорила, например, когда мы собираемся на наши молитвенные встречи, я всегда говорю нашей команде: когда вы приходите сюда, давайте сделаем что-нибудь хорошее. Давайте поделимся откровениями друг с другом. Я имею в виду не просто потому, что вы слушали Кевина Зедай или Бенни Джонсона, понимаете? Давайте поделимся нашими личными откровениями. Даже если они маленькие, даже если это что-то простое. Может быть, кто-то услышит и скажет: знаете, я через это прошел. Для меня это не откровение. Но знаете что? Ваше откровение будет иметь такую силу, потому что оно ваше личное и основано на вашем опыте. И каждый раз, когда вы будете делиться им, оно будет менять и преображать того, кто его услышит. Так что тайна, которая скрыта от других глаз, станет вашей личной силой, понимаете? Второй предмет, который был помещен в ковчег, — жезл Аарона. Когда я читала о том, почему этот предмет был помещен в ковчег, и что это значит для нас, Если вы читали в книге Исход, мы читали о жезле в истории Исхода. Жезл всегда был символом власти и силы, потому что пастух использует его, чтобы заботиться об овцах, верно? И овцы слушаются пастуха. Когда Аарон и Моисей стояли перед египетским фараоном и требовали, чтобы он отпустил людей, помните, они бросили жезл, и он превратился в змею. А потом египтяне маджаи тоже превращались в змей, когда делали этот трюк. Но змея Аарона и Моисея поглотит, сожрет этих змей. Так Бог покажет Египту, что надо мной нет никакой власти. Потому что в то время египетский фараон был богом для своего народа, потому что ему поклонялись как богу. Так что, Бог, я никому не отдам свою славу. Так что надо мной нет никакой власти. И еще, посох Аарона, когда он коснулся воды во время одного из бедствий, вода превратилась в кровь. Это тоже было связано с посохом Аарона. Но самое важное, что произошло с посохом Аарона, описано в книге «Чисел». Помнишь, когда в главе 16, ты можешь прочитать об этом дома, племя левитов стало завидовать Моисею и Аарону, потому что им было дано больше власти, чем кому-либо другому. Почему они лучше нас? Почему мы должны их слушать? Знаешь, мы тоже служим Богу. Почему они? Они пытались вызвать недовольство израильтян и разделить их. И вот что они сделали. Каждый вождь племени и Аарон принесли свои посохи в скинию, место собраний. Они положили посохи перед скинией и оставили их на ночь. На каждом посохе было написано имя вождя племени. На следующее утро, когда они вернулись, посох Аарона расцвел и дал плоды миндаля. Так вот, это все есть в Библии. Значит, только он мог за одну ночь расцвести и принести плоды. Это было сверхъестественным знаком власти, который никто не может обладать. И я знаю, что именно поэтому его поместили в Ковчег Завета, как знак того, что теперь ты несешь это помазание, эту силу внутри себя. И нет такой силы, которая могла бы противостоять этой силе, которую ты несешь. Понимаешь, когда мы начинаем понимать, кто мы и что мы несем, мы начинаем молиться по-другому, мы начинаем видеть себя по-другому. Мы перестаем просить о чем-то. Мы начинаем говорить, провозглашать, пророчествовать, потому что это делается не твоей силой, не твоей мощью, а моим духом, говорит Господь. Так вот, это дух силы и воскресения, который был помещен в тебя. Вот что на самом деле представлял собой жезл Аарона, понимаешь? И третий предмет, который был помещен туда, и это имеет смысл, две каменные скрижали с заповедями Бога. В 10 главе послания к евреям, стихи с 15 по 16, говорится, что Святой Дух подтверждает это для нас. Я читаю, как мы можем применить это к себе сейчас, хорошо? Итак, Святой Дух подтверждает это для нас священным писанием. «Ибо Господь говорит, после этого я дам им этот завет. Я запечатлею мои законы в их сердцах и вложу мое слово в их мысли». То есть, когда Иисус принес Новый Завет, нам больше не нужны эти скрижали. Божий закон запечатлен в наших сердцах. Мы становимся носителями Его закона. Мы знаем, чего Он хочет. Мы знаем, чего желает наш Царь. Мы знаем, как угодить Ему. Так что нам не нужно спрашивать, знаете, у кого-то спрашивать, что сегодня угодно Богу, что Богу нравится, что Ему не нравится, что сделает Его счастливым, а что Его расстроит. Мы несем в себе этот закон. Мы — воплощение Его славы. Мы — Его обитель. Так что мы — носители этого закона. Понятно. Потому что Иисус пришел, чтобы обновить завет. Пришло время заменить Старый Завет, который не работал, потому что народ Израиля все равно не мог полюбить своего Создателя. Они все равно падали и поклонялись другим богам. Они все равно впадали в идолопоклонство. У них был закон, но не было отношений. Вот что изменилось, когда пришел Иисус и принес отношения. Потому что когда ты любишь человека, когда знаешь, чего он хочет, ты будешь следовать за ним, как за своим другом. Ты будешь следовать его примеру. Понятно? И вот за что умер Иисус. И вот что такое скиния. И это было предсказано. Помните книгу пророка Амоса, главу 9, стих 11? Он предсказал, что в последние дни Бог восстановит скинию Давида, которая, по сути, и есть ковчег. Потому что я читаю историю Давида и каждый раз удивляюсь, как он остался жив. Помните, когда он прятался от Саула, он забежал в храм. Он забежал в храм и увидел стол с приношениями в этом святом месте и хлеб, который приносили только священникам. Никто не имел права есть этот хлеб. И он просто, он и его друзья, они начали есть этот хлеб. Понимаете, священники были в шоке. Типа, что ты делаешь? Это не для тебя, это для священников. И Бог ничего не делает. Его нужно было наказать за это. Понимаете? А потом помните, когда Давид решил сделать что-то безумное и поклониться, когда его жена Мокола высмеяла его за его сумасшедшие танцы голышом. Помните? Он сделал это, потому что он праздновал возвращение Ковчега Завета в Израиль, потому что его украли филистимляне, я думаю, другие языческие народы. И, наконец, Давид вернул его домой, где ему и место. Так что это было празднование. Это было прославление. Так что больше не было внешних и внутренних обрядов. Не было внешних обрядов. Не было. Он сразу перешел к сути поклонения. Он сразу перешел к сути. И знаете, никто не имел права прикасаться к этому. Потому что, когда люди пытались прикоснуться к нему, они физически умирали. А вот Давид, в Ветхом Завете ничего не происходит, нет крови Иисуса, нет милосердия. Его кровь еще не была достойна этого. И вот оно. И Иисус становится и называет себя сыном Давида. Вот что восстанавливает Бог. По сути, он отменяет все ритуалы, потому что, когда у нас есть прямой доступ, больше нет никакой завесы, которая отделяет нас от Бога. Но мы все еще позволяем нашей грязной, знаете ли, совести удерживать нас от присутствия Бога. Хотя на самом деле вы носитель Его славы. Все это уже внутри вас. И вы все еще задаетесь вопросом, кто я? Мы все еще смотрим на себя, как на жалких людей, которые пытаются испытать небеса здесь и там. Нет, все наоборот. Мы небесные существа. Мы сверхъестественные небесные существа, живущие на этой земле ради опыта. Но мы не просто бедные люди, которые по милости Божьей могут увидеть видение или вступить в отношения, или увидеть маленькое чудо здесь, или маленькое чудо там. Нам нужно понять, кто мы. И как только мы поймем, кто мы, вы увидите, как начнет меняться ваша реальность, как она будет соответствовать вашему пониманию. Вот о чем я молюсь сегодня. Чтобы Святой Дух дал вам ясность и понимание того, кто вы, что вы несете, к чему у вас неограниченный доступ. Потому что Иисус сказал, «Я приготовлю для вас место и возьму вас с собой». Так что там, где я, можете быть и вы. Так что все небесные царства — это наше наследие. Оно принадлежит нам благодаря крови Иисуса, Его жертве. И прежде чем мы закончим, я хочу упомянуть еще кое-что, что меня очень заинтересовало. Знаете ли вы, что они до сих пор не нашли Ковчег Завета? Люди все еще ищут его. Знаете, как и со многими другими артефактами времен Иисуса и Древнего Израиля. Многое уже доказано, и у нас есть артефакты, но Ковчег Завета до сих пор не найден. Помните, был такой фильм «Индиана Джонс»? Там один из героев искал ковчег. Это как с ковчегом. Это до сих пор загадка. Это как охота за сокровищами. Но я хочу рассказать вам одну интересную вещь, прежде чем мы закончим. Вы слышали о... Поднимите руку, если слышали. Если нет, я очень советую вам самим почитать о христианском археологе по имени Рон Уайт. Кто-нибудь увлекается археологией? Я не знаю. Может быть, я просто фанатик. Я люблю археологию, особенно библейскую археологию, где они действительно доказывают, что Содом и Гоморра существовали. Они до сих пор находят серу, и они до сих пор находят соляные столбы, когда Ной спасался с женой. И все эти старые крутые артефакты, египетскую армию, которая утонула в Красном море. Так что, по сути, они доказывают, что Библия реальна и что все это происходило в истории. Так вот, Рон Уайт сделал потрясающее открытие в 80-х годах. Видео до сих пор есть на YouTube. Вы можете посмотреть его. Он был одним из тех, кто хотел доказать, что Библия реальна и что она существует. Так вот, в 80-х годах он нашел Ковчег Завета. Он был одним из тех, кто его нашел. Вы слышали об этой истории? Слышали? Хорошо. Вот как это было. Он и его группа археологов искали. И они нашли старые карты. Они как бы наблюдали за историей, где находился Ковчег Завета, потому что во время войн, на протяжении всей истории, как и другие народы, они крали этот Ковчег Завета. А потом он нашел это. Когда они начали искать под местом Голгофы, где умер Иисус, когда он был распят на этом месте Голгофы, когда они спустились в пещеру под ним, то обнаружили, что она очень маленькая, очень похожая на дикую пещеру. Так что они смогли найти туда дорогу. Они вроде как предполагали, что именно здесь может находиться Ковчег Завета. Так что они вроде как догадались. Они нашли способ, вот они и нашли его. Итак, он вошел в пещеру, а там находится Ковчег Завета. И это интересно, у него была встреча с ангелом, потому что он уже взрослый. Он христианин. Он очень похож на глубокого христианина. Так что у него там встреча с ангелом. Так вот, два ангела говорят ему, что мир не может этого видеть. Значит, это скрыто. Это похоже на тайну. Это нельзя вынести наружу. Так вот, когда он подошел к Ковчегу Завета, ты помнишь крышку, которая была на верхней части ящика ковчега с Ковчегом Милосердия и двумя ангелами? Значит, там все еще была кровь Иисуса. Что случилось? Вспомни, во время распятия, когда Иисус умер, из него лилась его кровь. Вспомни землетрясение, которое произошло, и землю, говорят, что иногда она словно раскалывалась. Так что в результате образовалась трещина, и его кровь смогла просочиться через эту трещину, и это действительно оросило семя милосердия. Ты можешь себе представить? Это похоже на то, что даже здесь Иисус исполнил закон. Его кровь, кровь закланного агнца, окропила семя милосердия. Ну, Рон Уайт, он просто делает свою работу. Там еще осталась немного засохшая кровь. Он берет образец этой засохшей крови и отвозит его в лабораторию в Израиле. Он привозит его в лабораторию. Он не говорит им, что нашел и чья это кровь, но просит их провести анализ. Когда они начали исследовать кровь, сначала они отказались. Они подписали документ. Ну, типа, это мертвая кровь. Мы ничего не можем узнать. Она бесполезна. Но Рон настаивал, пожалуйста, скажите мне, что вы можете сказать о крови. Они стали рассматривать ее под микроскопом и с помощью других технологий. Потом они вернулись к Райану, Рону Уайту, и спросили, чья это кровь. Он спросил, что вы можете сказать? Они ответили, это не человеческая кровь, потому что в ней только 23 пары женских хромосом. У мужчин больше отцовских хромосом, но их тоже 46. А в этой крови только 23 женских хромосомы. Мужские хромосомы отсутствуют. Чья это кровь? И тогда Рон Уайт сказал им, это кровь вашего распятого Мессии. того, кого вы распяли. И что интересно, они ответили: это странно. Она сухая, но все еще живая. Мы смогли ее изучить. Откуда вы взяли кровь? Это действительно интересная история. Вы должны это проверить, ребята. Когда я это читала, я прямо чувствовала, что это реально. Кровь Иисуса до сих пор жива. Вот почему в Библии говорится, что Его кровь до сих пор говорит с нами, и в ней есть смысл. Поэтому я оставлю это здесь. Давайте поднимемся. Да, Бог благ. Спасибо. Я просто не хочу, чтобы сегодня кто-то молился за меня. Давайте просто поблагодарим Его. Давайте просто поблагодарим Его за то, что Он сделал. Давайте просто поклонимся Ему. Давайте просто уделим минутку, чтобы поклониться Его жертве, тому, кем мы стали благодаря Ему. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, наш возлюбленный, за все эти прекрасные вещи, которые Ты делаешь в этот час, Господь. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что Ты даешь нам ясность и понимание. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, которая до сих пор жива. И за то, что семя милосердия было посеяно Твоей кровью. И это дало нам доступ к Твоей славе, к личному опыту Твоей славы. А не через опыт других людей, а через наше собственное знание. О, Иисус, мы благодарим Тебя. Спасибо, что сделал нас священниками. Ты первосвященник. Ты главный ходатай, Господь, но Ты сделал нас священниками и царями, и что мы посвящены и отделены для Тебя, Господь, что мы больше не принадлежим этому миру. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты избрал нас, чтобы мы были Твоим жилищем, Твоим домом для Твоей славы. Для Тебя, Иисус, мы благодарим Тебя за Твою драгоценную кровь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты заменил Старый Завет на Совершенный Завет. Мы благодарим Тебя. Мы просто хотим остановиться на минутку и поблагодарить Тебя. Мы Ваши священники. Мы Ваши цари. Мы благодарим Тебя, Иисус. Ты избрал нас, чтобы мы были Твоим святым народом. Спасибо Тебе за искупление. Спасибо Тебе, Святой Дух. Мы благодарим Тебя за новые судьбы и цели, которые открываются нам сегодня. Мы благодарим Тебя за тайны, которые Ты открываешь нам сегодня. Мы в восторге от Твоего плана. Мы восхищены Твоим планом. Спасибо Тебе, что Ты преображаешь нас в образ, в подобие Христа. И что каждый день мы можем приходить и созерцать Твою славу. Мы можем созерцать Тебя. Спасибо Тебе, любимый. Мы просто хотим сказать Тебе спасибо. Мы ничего не хотим просить. Мы хотим сказать Тебе, как сильно мы Тебя любим. Спасибо Тебе, что Ты выбрал нас. Спасибо Тебе, что Ты полюбил нас раньше, чем мы полюбили Тебя. Спасибо Тебе, что Ты выбрал нас раньше, чем мы выбрали Тебя. Всех нас с уникальными судьбами и целями, с уникальными дарами. Мы благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Он хороший! Он такой хороший! Он такой хороший! Он такой хороший. Я советую тебе просто пойти домой и продолжать, знаешь, продолжать искать его, продолжать следовать за ним. Он так много хочет открыть тебе. Он так много хочет открыть, показать и привести тебя в новые места, где ты никогда раньше не был. В новые небесные сферы, которые предназначены только для тебя. Он хочет взять тебя в это захватывающее путешествие. О, спасибо тебе. Он ответит тебе «да». Мы — лучи твоей славы. Так вот, после того, как я провела все эти исследования, и когда я пела «я», «луч твоей славы», я лучше поняла, о чем пою. Понимаете, когда у вас есть ясность в мыслях, вы начинаете яснее понимать, о чем молитесь, о своем положении во Христе. Спасибо, Господи. Ладно, ребята, благослови вас, Господь. Спасибо за ваше терпение. Спасибо, что пришли.